Смотр невест в Духов день. Летний сад, Духов день. Перевалило за 4 часа. Второстепенные купцы Калашниковской пристани и Имской в полном сборе и блещут многочисленностью своих семей. Приехали купцы из Коломни, явились купцы из Заневской и Московской застав. Идет освещенный годами смотр невест. Пестреют яркими праздничными нарядами полухмельные свахи и перебегают от семьи к семье, от жениха к жениху, и прямо без стеснения указывают пальцами на невест, перечисляя главные статьи их приданого. Явились и посторонние наблюдатели, множество приказчиков, портних, модисток. Мелькают и военные. Купеческие семьи двигаются в таком порядке. Впереди идут парами маленькие ребятишки, потом рыхлые, дышащие избытком здоровья, дочки-невесты в обновках, сшитых к Троице. Шествие замыкают отец и мать. Матери в ковровых шалях, редко в пальто. Отцы в праздничных длиннополых сюртуках или в купеческих широких пальто, непременно в плюшевых цилиндрах, непременно с зонтиками. Видите вы эти ярко начищенные сапоги бутылками? Над приданием им надлежащего глянца за каждым сапогом по часу трудился лавочный мальчишка, изо всей силы ерзая щеткой. Женихи держатся отдельно от семейств. Они большей частью выстроились шеренгой по бокам главной аллеи или, приняв картинные позы, прислонились к деревьям. Поговорите вы с любым купцом, который привел с собой дочек, с любым купеческим сыном-женихом, никто не признается, что они пришли сюда с целью смотрин. Но на деле это так. «Невест, Василий Парамонович, пришли выбирать в летний-то садик?» — спрашивает купеческого сына какой-нибудь знакомый. «Ну вот, нынче уж эта механика из моды вышла, чтобы в Духов день и в летнем саду», — ответит как бы обидеть жених. «Будто уж только и света в окошке, что летний сад. Теперь купечество и в театрах бывает, и в клубах. Зоология для их променажа есть, Ливадия. Это прежде здесь биржа-то была». Но только знакомый отвернется, как купеческий сын дергает уже за ковровый платок проходящую мимо сваху и тихо спрашивает. «А это чья такая пупочка, около которой ты давеча шла? Утюгова, Шорника дочка», — наскоро и шепотом отвечает сваха. «Только тебе не годится. За ней всего 5000 с тряпками вместе. Да и отец у ней очень нравен. Зачем по знакомству тебя надувать? А ты вот теперь посматривай. Я с той стороны с лобазницей приглазывай мимо тебя пройду. Старшая-то у них на очереди, да и вторая дочка расползлась, что тоже хоть сейчас отдавай. Вот это тебе будет статья подходящая. За ней 10000 деньгами и пустопорожнее место на Выборгской. Вчера отец сказал, непременно, чтобы до покрова повенчать. Ну, прощай, прощай, да смотри в оба!» И сваха, расталкивая публику, суетливо побежала по аллее. «Ульяне Тихоновне!» — провозгласил стоящий около липы молодой человек с бородкой. «Здравствуй, молодец, здравствуй!» — откликнулась она. «Хозяева-то ваши здесь ли?» «Сам третий пришли. Сам, сама и их Милитриса Кирбитьевна». «То-то я, Дави, самого-то, кажись, в затылок видела. Да ведь ершат с хвоста не ловят. Прощай». «Постой, постой. Ну, как сегодня на своей бирже-то действуешь?» «Воюю, да что толку-то? Теперь только сеем, а жать-то осенью начнем. Прощай. Ну, пусти, что с платок-то держишь? Сам знаешь, какая у нас сегодня ярманка». «А вот сейчас отпущу. Слышь, а нет ли на нашу приказчицкую долю какого ни на есть завалящего товарцу? Нам хоть бы и с изъяном, так и то божья роса». «Зачем с изъянцем? Ты, молодец, крепкий и у хозяина в интересе. Мы тебе невесту, что твой вологодский орех сыщем. Ну, пусти, пусти, ей-ей не досуг». Сваха вырвалась и натолкнулась на купеческое семейство, около которого тотчас же и пошла рядом. «Сынок, сбилась вас из камши», — говорила она купцу. «И куда это вы только делись-то? Свора-то у тебя с собой большая, да и сам ты человек заметный, а пропали вы точно булавка. Ну что, видели его? Мужчина во вкусе. Да где же видеть-то, коль ты не показывала? — отвечал купец. — Как это не показывала? Уж я стреляла в тебя глазами-то, около него стоячи. Вольно ж тебе не взять было глаза-то в зубы. Ну, а хватать тебя за фалд-то несподручно. На дочку твою, Варвару Даниловну, я даже перстом указывала. Сам-то он вас очень чудесно рассмотрел. — А сколько он просит? — А кроме меховой рухляди и тряпок, требует 15 000 чистогану, рояль да нитку бриллиантовую. Но да ведь запрос в карман не лезет. Может быть, и на 10 000 сойдетесь. На 10 000 с ниткой и роялем? Ха-ха! А видал ли он, как лягушки-то скачут? Ну, а меньше ему взять несподручно. У него тоже 2 каменных бань в мастеровом околотке. Бани качества невелики. А что, человек-то без всяких художеств, нечто ты это не ценишь? Ведь он и хмельного-то в рот не берет, а нынче непьющего человека днем с фонарем искать надо. И ну и тоже такое нитечко навяжется, что и с тобой подерется. А за этого я головой поручусь, что чист, как голубица. Не знает даже, что такое мамзель, а не только, чтобы какую-нибудь повивальную бабку или гувернантку на стороне иметь. Где нынче такие женихи творяются, чтоб у них сбоку припеки не было? Вот и разочти». Да не будь я Ульяна Тихоновна. Не Ульян ты Тихоновна, а Смутьяна Переметного. Не таранти. Остановил ее купец. Вина в рот не берет, а что ж, с воды пьян живет. А как же мне рассказывали, что он на Крестовском с каким-то музыкантом в портерной подрался и бороду ему вырвал. Не слыхала. Да ведь и что же из этого-то? С ним не сойдешься, так с другим сойдешься. У меня здесь женихов ступни протолченная. Одних 10 000 десяток наберется, а уж мелочь не оберешься. Не нравится этот, других тебе укажу, а его на вдову Куролесову натолкну. Вон он, направо у деревца стоит. Рассматривай его хорошенько, а мне по другим семьям потолкаться надо. Сваха отскочила от купца и опрометью бросилась назад. — Ульяна, а вдовы у тебя есть? Наклонился над самым ее ухом усатый франт. — Только с каменными домами. — Да ну тебя! — отмахнулась она. — 3-й год вдов смотришь, да только пьешь и ешь у них на смотринах, да деньги в долг без отдачи занимаешь, а толку никакого. Есть и вдовы, да только не для тебя. Довольно уж ты меня конфузил-то, будет. Закончила она и подскочила к пожилому бакенбардисту в очках. — Видел? — спросила она его. — Увидел. А сколько за ней отсыпают? — 5 сейчас деньги на бочку, да 4-ю часть от 3 каменных лавок после раздела. 5-то бы и не отдали, да так, чтобы уж изъян замазать. Понял? — Какой изъян? — Да неужто этим не рассказывала? У меня, брат, все на чистоту, я скрывать не люблю. Весь изъян в том, что у них офицеры в прошлом году на квартире стояли. Ну и вышел грех. Отчаливай, мне с изъяном не надо. А ты ищешь денежную и без изъяна. Так они, кабы ежели без изъяна, за такого старого, как ты, не отдали бы. Ты на себя-то посмотри. Бакины ваксой мажешь, на голове солнце сияет, да и левая нога у тебя словно от верблюда в наследство досталась. Весь ты тут, как на блюдечке. Товарного вида никакого. Ты, баба, говори, да не заговаривайся, а то я тебе в бараний рог согну, — обиделся бакенбардист. — А ну-ка согни, попробуй, — взвизгнула сваха и ухарски перед ним подбоченилась. — Уйти от тебя из-за стыда, — махнул рукой бакенбардист и, заковыляв, направился в толпу.